10 лет. Песков нахмурился, покашлял. Прошу извинить, Сергей Сергеевич, но я что-то не слыхивал, чтобы его применяли при гнойных перикардитах. В нашем госпитале не применяли. Быть может, Леониду Васильевичу удалось наблюдать такой случай, и он помоложе, порасторопней, но и он не порадовал нас таким сообщением. Майор Дин Мамедов заметил, как по лицу Аркадия Дмитриевича Брудакова скользнула недобрая улыбка. «Забьют они его», — подумал Дин Мамедов, крепко сжимая кулаки. «Нас уверяли», — продолжал Песков, — «что пенициллин не повредит больному». «Что ж, в это можно поверить. Хм, но еще это не значит, что он поможет больному». «А что может помочь?» — спросил Бойцов. «Ну, к сожалению, на этот глубокомысленный вопрос я ответить не могу. Скажу лишь, что решать вопрос о применении нового лекарства надо не у койки больного, а в лаборатории. Мне, по крайней мере, так кажется. А молодежь у нас любит пошуметь. Да только от шуму-то у больных голова болит». «Разрешите, товарищ генерал?» Голубев резко поднялся. «Какой же тактики предлагает придерживаться товарищ начальник?» Песков свел брови на переносе. «Хм, врачебный, Леонид Васильевич. Она говорит, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь». «Но вы же признали, — заметил Голубев, — что пенициллин не повредит больному. Стало быть, осторожничать тут незачем». «Пусть даже не повредит, но, повторяю, неизвестно еще, может ли он помочь. Так зачем же, объясните мне, травмировать больного? Ведь операция — глубокая травма. В данном случае, — сказал Голубев, — она единственный путь к спасению больного». Песков повысил голос. «Я не думаю, чтобы уважаемый консилиум составил мнение, что я враг больному, а вы его единственный спаситель. Я тоже хотел бы помочь ему. Да, хотел бы. Но, простите меня, не таким легкомысленным способом. Да и есть ли средства помочь в данном случае?» Генерал Луков постучал карандашом по столу. «Иван Владимирович, успокойтесь, пожалуйста». Песков поклонился генералу, сел. «Кто желает высказаться?» «Сперва давайте больного посмотрим», — предложил Кленов. «Мне кажется, принципиально вопрос можно решить и без больного», — вставил Песков. «К тому же вы, Николай Николаевич, его уже смотрели и даже операцию предлагали». «Нет, извините, я у больного еще не был. К сожалению. С утра срочная операция, был мой ординатор». «Позвольте мне», — попросил слово Аркадий Дмитриевич. Он встал, заложил руки за пояс халата, слегка приподнялся на носках. «Я скажу несколько слов. Как совершенно справедливо заметил здесь товарищ начальник, опробовать новые лекарства следует в лабораториях, я бы добавил, в клиниках и научно-исследовательских институтах, это аксиома. В отношении шума я тоже вполне согласен с товарищем начальником. Шуметь нечего. Шум, как нам известно, это отрицательные эмоции. Но, с другой стороны, я не могу не обратить вашего внимания на смелость и, я бы сказал, оригинальность предложения моего коллеги Леонида Васильевича Голубева. Ввести пенициллин в больших количествах прямо в полость перикарда — это, товарищи, весьма интересно. Поможет ли это больному? Я думаю, что наш консилиум разберется и, безусловно, вынесет свое мудрое решение». «А ваше мнение?» — поинтересовался Сергей Сергеевич и круто повернулся в сторону Брудакова. «Мое мнение?» Аркадий Дмитриевич несколько раз приподнялся и опустился на носках. Мое мнение